Глава 8. Следующим утром выходного дня Дэнни проснулся, будучи в плохом настроении и с темными кругами под глазами. День обещал быть хорошим, но парень явно не обращал внимания на это. Вяло отбросив одеяло, он присел на край кровати, лениво потянулся и отправился на кухню. Ливрис готовила завтрак, когда заметила в дверях сына. Радость на ее лице сменилась беспокойством, и она спросила: «Что случилось? Почему у тебя круги под глазами? Неужели не спал всю ночь?» «Мам, меня беспокоит один человек», — бросив мрачный взгляд на мать, сказал парень. «А вот тут поподробнее. Садись. Рассказывай, я вся во внимании». Парень безнадежно выдохнул, зная, что от матери ничего не утаить, поэтому просто присел за стол и произнес: «Последнее время мои мысли занимает одна девушка. Я постоянно думаю о ней и не понимаю, что это за чувство, когда в груди будто все трепещет, сердце лихорадочно бьется. Мам, скажи, неужели я заболел?» Ливрис посмотрела на сына спокойным взглядом. Хоть ее немного и удивил ответ сына, она не подала виду. Слегка улыбнувшись, женщина подошла к Дэнни и ласково погладила его по голове. Затем вернулась обратно к плите и продолжила готовить завтрак. «Мама, я что-то не так сказал?» Парень несколько секунд в недоумении наблюдал за действиями матери, пока та не заговорила. «Сынок, ты влюбился? Ох, какое же это прекрасное чувство! Любовь! Особенно приятно, когда оно взаимное. Неужели бывает невзаимная любовь? Мне интересно узнать это именно от тебя, мам!» Глаза Дэнни засияли, а губы изогнулись в озорной улыбке. Он пристально смотрел на ее спину, ожидая, когда она расскажет что-то еще, что касается этой темы. Ливрис вздохнула и снова повернулась к сыну. В руках она держала блюдце, в котором лежал кусочек яичницы с беконом, и манил своим ароматом, разыгрывая аппетит. Поставив его перед Дэнни, она присела, еще раз широко улыбнулась и сказала: «Кушай ты, чудо мое. Так и быть, расскажу тебе кое-что. Все это началось с того, что я, будучи еще молоденькой девчонкой, испытала чувство любви впервые к одному парню. Этот парень, как я думала с самого начала, казался обычным человеком, но выяснилось, что это не так. Он, будучи со мной в доверительных дружеских отношениях, признался в том, что является демоном. Я сначала не поверила, сказала, что этого не может быть, что демонов не существует. Но потом он доказал это, превратившись в это существо. Мне не было ни страшно, ни противно, когда я увидела его не в человеческом обличии. Наоборот, мне захотелось узнать о нем намного больше. Вскоре наша дружба переросла в нечто, что называют любовью. Мы поженились, но этот брак продлился недолго. Тот самый демон внезапно исчез, а я осталась одна, будучи беременной, без поддержки, без средств. Мне было всего 18. И после этого родился я, верно? А тем, кто тебя бросил, оказался мой отец-демон. Нескрываемое любопытство парня было не остановить. Он желал узнать все. «Да, сынок, ты стал моим единственным сокровищем, которое я бережно хранила и защищала. Моим утешением в пасмурные дни, которое не давало мне грустить и плакать. Мама!» Дэнни был настолько растроган историей матери, что решил обнять ее. «Объятия всегда согревают», — подумал парень и встал позади нее. Затем приобнял ее за худенькие плечи. Женщина аккуратно поцеловала его в висок и произнесла: «Дай девушке и себе время. Не признавайся ей так сразу, иначе может стать только хуже. Она может запросто тебя отвергнуть, потому что не испытывает к тебе тех чувств, что и ты к ней. Спустя какое-то время, возможно, она почувствует что-то к тебе. Главное, не торопить события. Это важно». «Спасибо, мам. Я понял, не буду совершать ошибок. Не буду торопиться». «Вот и славно. Позавтракав, парень ушел в свою комнату и сел на кровать. Ему предстояло многое обдумать, многое расставить на свои места.